Страна Советов. Швейцария, Германия, 1917 год. Немецкие деньги для революции. В конце 1916 года Владимир Ильич Ленин, который находился в нейтральной Швейцарии, по доходившим до него сведениям знал, что в России грядет революция, а значит, пора возвращаться на родину. Но как туда добраться через воюющую Германию? Кто разрешит? Пришлось писать письма разным официальным лицам. И вот в апреле 1917 года долгожданная новость. Ему разрешили проехать через территорию Германии, но только в опломбированном вагоне. Его пропускали не случайно. У кайзеровского правительства был свой план. В высших кругах полагали, что если Ленин возглавит российскую революцию, то свалит временное правительство. Тогда Россия выйдет из войны. Так и случилось. Для России революционер Владимир Ульянов, Ленин, был эмигрантом, лицом политически неблагонадежным, опасным и потому крайне нежелательным. А для Германии этот эмигрант – лидер партии большевиков, идеолог революции, из враждующей страны представлял немалый интерес, и его следовало использовать в своих политических целях. Ленин прекрасно понимал, что езда в опломбированном вагоне по территории вражеской страны, с которой Россия ведет войну, может подорвать его репутацию. Но другого выхода у него не было. Революция не могла начаться без своего вождя. Пульмановский вагон разделили меловой чертой на две части. По одну его сторону сидел Ленин и сопровождающие его лица, по другую – немецкие офицеры. Вроде как охрана, хотя и не охрана вовсе. Но люди отнюдь не случайные. Переступать за черту запрещалось. Нарушение экстерриториальности. На самом деле у вагона были опечатаны только три двери. Одна оставалась открытой. Меловую черту не переступали, но общались свободно. Никакой враждебности друг к другу не испытывали. Вагон двигался на север к небольшому портовому городу Засницу, откуда предстояло пересесть на пароход и двигаться дальше в нейтральную Швецию. Из нейтральной Швеции уже в Петроград. Сложный, длительный путь. Но составу везде давали зеленый свет. Даже одного кронпринца задержали. Ехала важная персона. И пока Ленин смотрел, как за окном мелькали ухоженные немецкие города и деревни, в правительстве Германии велись закрытые совещания. Рейхсканцлер Бетман Хольвек и командующий войсками Пауль фон Гинденбург считали, что большевика Ленина и его партию следует сделать союзником в борьбе против временного правительства. «Враг нашего врага – это наш друг», – повторяли они фразу кайзера Вильгельма II. В генеральном штабе знали тезис Ленина о превращении империалистической войны в гражданскую и возможности на обломках старой власти возвести социализм. Все было на руку немцам. Ленин мог считаться другом кайзеровской Германии. С 1915 года германское министерство финансов передавало Министерству иностранных дел немалые суммы для поддержания революционной пропаганды в России и прочих целей. В 1915 году 2 миллиона марок, в 1916 – 1 миллион марок. А в апреле 1917 года, перед самым отъездом Ленина в Россию, поступило 5 миллионов марок. Теперь деньги отпускались с другой целью – расширять забастовочное движение, выводить из строя предприятия, в частности Обуховский и Путиловский заводы, готовить рабочих к свержению правительства. Знал ли об этом Ленин? Знал. Он встречался в Берне с неким коммерсантом Александром Гельфандом, социалистом-революционером, другом Троцкого. Именно Гельфанд в 1915 году и надоумил немецкое правительство вести подрывную работу в России через революционеров, выделяя им деньги. И Ленин был в их числе. Все остальное хорошо известно. Ленин прибыл в Петроград, его встречали соратники по партии, он писал статьи, скрывался от временного правительства, жил в шалаше в разливе. выпустил апрельские тезисы, потом принял участие в Октябрьском перевороте, а затем стал выпускать декреты. И первый был о мире, которого так ждали в генеральном штабе враждебной Германии. 3 марта 1918 года в Брест-Литовске был заключен выгодный Германии мирный договор – Брестский мир. В России он вызвал ожесточенные споры, из-за него чуть опять не произошел переворот, но это не спасло Германию от революции. 9 ноября 1918 года кайзер Вильгельм II отрекся от власти и провозгласил республику.